Вскоре индийский фрегат совершил X-переход и оказался от грифа совсем близко. На приберегавшемся специально для такого случая топливе истребитель проделал стыковочные маневры, и когда шлюз открылся, внутрь ворвалась конкордианская группа захвата. После быстротечной перестрелки Марицын и оба его товарища были ранены и пленены. Оказалось, что клоны не такие дураки, и, располагая несколькими трофейными кораблями Объединенных Наций, используют их в качестве троянских коней для ликвидации изолированных очагов сопротивления и таких вот заблудившихся единиц флота, как гриф Марицына. В чем мораль? В том, что наряду с Ковторангом Щеголевым Старлей Марицын слыл у нас в лагере чемпионом невезухи. И уж если кто-то клонов ненавидел, так это он и двое других членов его экипажа. Кстати, этих двоих я знал их в лицо, но не более. Я что-то не заметил ни на борту Сухуми, ни на Большом Муроме. Впрочем, ну и что? Мало ли кого я не заметил. С тем же Щеголевым я первый раз после 20 февраля пересекся только на Камчедале. Когда наш ковчег вышел из X-матрицы, мы все бросились в кают-компанию, где были самые большие иллюминаторы и хорошие мониторы. Мы сгорали от нетерпения. Где мы? Это 801-й парсек или что? Да, мы вышли из X-матрицы там, где и ожидалось, возле номерной планеты C-801-7. Эту глыбу голубого хрусталя ни с чем не спутаешь. Совсем скоро увижу Кольку, Кожемякина, Готовцева, всех наших. И вдруг, отчетливо выделяясь на фоне всеобщего возбужденного гомона, у меня над духом раздался напряженный голос. Бесконечная пустота, заполненная крошечными шариками. Не могу понять. «Что?» — спросил я машинально и оглянулся. У меня за плечом, пристально вглядываясь в иллюминатор, стоял Марицын. «Не могу понять», — повторил он. «Зачем? Каким должен быть творец, чтобы находить смысл в подобном творении? А что вас не устраивает?» На «ты» мы с Марицыным никогда не переходили, он вообще терпеть не мог, когда ему тыкают. Тупое самодовольство всего этого. Старлей по-прежнему смотрел в иллюминатор, и следовало понимать, что его претензии адресованы всему большому космосу. Я заметил, что материя упряма. Но это не просто упрямство. Это нескончаемое самоупоение собственной косностью, своей приверженностью к так называемым законам природы. Ну и выбрал он время для диспута. Что, с Кирдером на глаголе не начирикался? Все это, сказал я, сотворил Ахура Мазда в неизреченной благости своей. Если вам не нравится, значит, вы просто невнимательно читали Ясну. Любой нормальный человек, прошедший через лагерь нравственного просвещения, понял бы, что я хочу сказать. Отцепись ты от меня со своей теологической космогонией. Но Марицына, видать, крепко торкнуло еще тогда, когда он на своем грифе пытался вручную попасть с полумиллиарда километров в Ново-Сатурн, то есть в цель с угловыми размерами игольного ушка. Он думал о чем-то таком, что мне представлялось в высшей степени несущественным. А то, что казалось мне в ту минуту действительно важным, возвращение к родным пенатам военфлота, он воспринимал лишь как очередное изменение своих координат в бесконечной пустоте, заполненной крошечными шариками. «Ахура Мазда?» — с сарказмом переспросил он. «Ахура Мазда? Такой мир и такую материю?» К моему великому облегчению в наш разговор неожиданно вклинился Каперан Гладкий. «Лейтенант Пушкин, прошу вас, вы мне нужны для безотлагательного дела. Извините нас, Старлей, это Марицыну». Гладкий вывел меня из кают-компании и, убедившись, что рядом никого нет, вполголоса сказал: «Саша, никакого дела у меня к вам нет. Я просто хотел вас предупредить, ни в коем случае не поддерживайте подобных разговоров с Марицыным. И вообще, я вам настоятельно рекомендую, поскорее выкиньте из головы весь зороастрийский мусор. Я понимаю, вы молоды, вам жаль потраченного в плену времени, вы невольно вынуждены оправдывать себя тем, что на месте знакомились с враждебной идеологией, сделали все, чтобы узнать врага как можно лучше, и, вооружившись этим знанием, бить его крепче. Я сам иногда думаю так же, но поверьте, контрразведчики и пресс-офицеры могут не оценить вашего юмора, если вы даже вскользь помянете Ахура Мазду или Амеша Спента. Время сейчас не то. Вы меня поняли, Саша? Я смутился, как мальчишка. Он прав, тысячу раз прав. Так точно, товарищ капитан первого ранга. Спасибо за добрый совет. Никтплеон Васильевич, а можно вопрос? Неудобный, прошу. С Марицыным что-то не так или мне кажется? Ну как же. На долю Марицына, да будет вам известно, выпало очень невеселое приключение. Его гриф... Нет-нет, это я знаю. А в лагере после 23 февраля ничего такого не случилось, когда меня уже не было? А, ну да, вы же не в курсе. Очень неприятное дело. Вот о нем-то уж точно впредь говорить не надо. В общем так, два человека из его экипажа, с которыми он попал в плен, они добровольно отреклись от родины и остались на глаголе. Ничего себе, а причина? Мне неизвестно, с ними говорил адмирал Тылтынь. Как вы понимаете, он передо мной не отчитывался. Да, дела, но почему? Учитывая их историю, они должны ненавидеть клонов по-настоящему, а тут такое. Не берусь судить, Саша. Ну да, а Марицын, конечно, воспринял их измену как личную недоработку. Ведь еще тогда, когда они дрейфовали на грифе, они уже один раз его предали. Черт, да я бы на его месте мечтал только об одном — вернуться туда, на борт грифа, и пристрелить обоих мерзавцев. Это война, Саша, а не роман о войне. Боюсь, Марицын вовсе не пристрелить их мечтает. И вообще думает не столько о предателях, сколько о различных материях. Ладно, не будем. Запомните, все, что я вам сказал, не предназначено для обсуждений, а наоборот, для того, чтобы вы усвоили, какие темы обсуждать ни в коем случае не следует. Я усвоил, Никтоплеон Васильевич. Внимание! Стыковка через 10 минут. Всем, кроме рабочей вахты, разойтись по каютам и пассажирским салонам. С кем это мы стыкуемся? Разве мы и не садимся в городе полковников? Не знаю, идемте, Саша. Требования безопасности надо выполнять. Что правда, то правда. Перед стыковкой все двери и люки задраиваются автоматически. Если же стыковка застанет человека в коридоре, старшие офицеры будут вынуждены подать на него рапорт, ибо по распорядку все проходы корабля во время выполнения тесных маневров требуется оставить свободными, а ты, баран пассажирский, только под ногами будешь путаться, если не дай бог что. Вместо долгожданной посадки в городе полковников началась какая-то ерунда. Камчедал пристыковался к могучему лайнеру «Емельянов». В иллюминаторе пассажирского салона, возле которого сидел я, возникла громадная буква «Мягкий знак», проглядывающая из-за матовой камуфляжной краски. Разумеется, лайнер был мобилизован для воинских перевозок со всеми вытекающими последствиями для своих некогда голубых боков. Наряду с многим прочим, название «Мирного времени» было закрашено. В иллюминаторах же по левому борту показались еще два транспорта и госпитальное судно с грандиозным красным крестом во всю высоту жилых палуб. На пределе видимости маячили несколько неприметных крошек, эскортные корабли. Эге, да здесь целый конвой собирается. А ведь заметим, если командование было вынуждено ввести громоздкую и неудобную в оперативном отношении систему конвоев, значит, есть чего бояться. Выходит, нападение неприятельских легких сил возможно и здесь, в системе С-801, и там, на рейде Земли. В пассажирском салоне появился малоприятный тип в форме почему-то армейского полковника медслужбы. Думаю, был он такой же медик, как я, поэт-концептуалист. Тип сообщил, что все мы включены в недавно сформированный ОПРОС, отдельный полк резерва офицерского состава. Полк состоит при штабе 2-го ударного флота, который сейчас выводится на отдых и пополнение в Солнечную систему.